Часть вторая. Когда на следующий день Миллиган вошел в переговорную, Дороти Тернер заметила, что он выглядит как-то иначе. Он не смотрел в глаза, сел, подтянул к груди колени и принялся играть своей обувью. Дороти спросила, как он себя чувствует. Поначалу Миллиган не отвечал, просто осматривался, время от времени бросая на нее взгляды, будто не узнавая. Потом покачал головой и, наконец, заговорил, снова как мальчишка, но из кокни. «Ну и шум тут», — сказал он. «Шум и гам. И вы? Не понимаю, что творится». «Дэвид, у тебя изменился голос. Это какой-то акцент?» Он проказливо уставился на нее. «Да я не Дэвид, я Кристофер». «А где же Дэвид?» «Плохо себя вел». «В каком смысле?» «Да остальные жуть как на него разозлились, что он все растрепал». «Ты не мог бы объяснить?» «Не мог. Мне не надо проблем по типу, как у Дэвида». «Ну а почему у него проблемы?» — спросила психолог, наморщив лоб. «Потому что растрепал». «Что?» «Да ну, тайну растрепал». «Кристофер, может, тогда хотя бы о себе расскажешь, сколько тебе лет?» 13. «А чем любишь заниматься?» «Немного стучу на барабанах, но на губной гармошке лучше выходит». «Откуда ты?» «Из Англии». «А братья или сестры у тебя есть?» «Одна Кристина, ей 3 года». Дороти пристально посмотрела в лицо мальчика, говорившего на выраженном кокне. Он казался открытым, искренним и счастливым, полная противоположность человеку, с которым она разговаривала лишь день назад. Должно быть, Миллиган — хороший актер.